День второй. Воспоминания. Чхеидзе не мог поверить в такую новость. Он был потрясен, раздавлен, ошеломлен словами Тамары. Только сейчас он вдруг с нарастающим ужасом начал осознавать, кого именно напоминала ему Тамара. Она была неуловимо похожа на молодую Ирину, только более агрессивная, более напористая, более энергичная. Такое же красивое, немного удлиненное лицо, те же глаза, нос, губы. Как он мог сразу не узнать? И самое главное имя. Значит, Ирина дала ей имя грузинской царицы. Однажды она спросила Давида, какое женское имя ему нравится. «Этери зовут мою мать, а Мананой мою сестру», — ответил тогда Давид. «Но больше всего мне нравится имя Тамара. Так звали мою бабушку и нашу царицу». «Красивое имя», — согласилась тогда Ирина. Он обязан был догадаться. Ведь наверняка про аварию Ирине сказала ее дочь. Неужели она знала, кто ее отец, и флиртовала с ним еще вчера, когда он ничего даже не подозревал? Господи, он настоящий мерзавец, готов был ухаживать за собственной дочерью. Какая она красавица! Он почувствовал, как в нем все переворачивается. Теперь он смотрел на нее не глазами одинокого мужчины, а восхищенными глазами отца. Лиана первой пришла в себя, подошла к ней. «Вы дочь Давида Георгиевича», — уточнила она, — «и ваша мать Ирина Миланич». «Моя мать на самом деле Ирина Дмитриева», — ответила Тамара. «Но она оставила себе фамилию своего первого мужа, хотя могла взять и датскую фамилию второго. А у меня была фамилия моего деда, известного ученого Дмитрия Алексеевича Дмитриева. Но до вчерашнего дня я не знала, что я дочь Давида Чхеидзе. Хотя я подозревала, что с моим рождением не все чисто, но мать никогда мне ни о чем не говорила. И вот вчера ночью, наконец, все рассказала. Поэтому я решила прямо утром приехать к вам. Тем более, что мать предупредила вас о моем появлении. Можете познакомиться с собственной дочерью, уважаемый Давид Георгиевич». Она поднялась и церемонно поклонилась, затем снова уселась на стул. «Лиана, вы напрасно стоите и смотрите на меня таким изумленным взглядом. Не нужно впадать в ступор. Закажите нам завтрак». Вчера она помогала Лиане, стараясь ей услужить. Сегодня в ее голосе появились отчетливо хамские нотки. Теперь она наслаждалась своей ролью хозяйки. «Обязательно», — кивнула Лиана. «Я сейчас все сделаю». Кусая губы, она вышла из номера. Чхеидзе поднял бутылку и подошел к своей дочери. Посмотрел на нее. Поднял руку и дотронулся до ее подбородка. Указательным пальцем поднял ее лицо. «Ты моя дочь?» Не веря своим глазам и собственным словам, изумленно спросил Давид Георгиевич. «Это красивое лицо, такие глаза и такая внешность. Его дочь настоящая красавица». Он почувствовал прилив гордости. «Очевидно, да. Если моя мама не вспомнит еще об одном кандидате на эту роль», — нагло заявила Тамара. Он убрал руку, подвинул стул и уселся рядом с ней. «Откуда у тебя такие часы?» — спросил он, показывая на ее часики с бриллиантами. «Кто мог купить тебе такую дорогую вещь?» «Моя мать», — пожала плечами Тамара. «Она их купила в Лондоне, когда ездила туда на какую-то конференцию. Подарила в честь окончания мной университета. А почему, вы спрашиваете?» «Подарок», — обрадовался Чхеидзе. «Это очень хорошо. Просто прекрасно». Теперь он понимал, что ее наряды и часы были не подачками богатых сожителей, а подарком очень обеспеченной матери, у которой она была единственной дочерью. «А вы действительно мой отец?» — вдруг спросила она. «И вы столько лет ничего обо мне не знали, даже когда вчера появились у нас в офисе?» «Ничего не знал», — признался он. «Даже не мог предположить, что у меня есть дочь, честное слово. Я уехал тогда в Новосибирск по распределению на работу, а твоя мать осталась в Москве и довольно быстро вышла замуж за этого Миланича. Я его совсем не помню. Он почти не появлялся в моей жизни», — сообщила Тамара. «Хотя формально считался моим отцом. Иногда появлялся и дарил какие-то дурацкие игрушки, Всегда не по возрасту и не в тему. Один раз подарил оловянных солдатиков. Вы видели девочек, играющих в солдатиков? Я еще не видела. Моя мать всегда была независимым человеком. Она даже не брала у него алименты на мое воспитание. Не хотела принимать его подачки, как она говорила. Вы любили мою мать? Думаю, что да. Очень любил. И, судя по ее возрасту, были ее первым мужчиной? Безжалостно и нагло спросила она. Он чуть покраснел, отвернулся. Ему не хотелось говорить об этом с дочерью Ирины. «Не хотите говорить?» — усмехнулась она. «Ну и не говорите. В общем, вы бросили мою мать и уехали в Новосибирск. Она мне все рассказала. А потом стали миллионером и снова все бросили, сбежав в Германию». «Меня могли тогда убить», — возразил он. «И поэтому вы два раза убегали?» — насмешливо уточнила Тамара. «С вашими миллионами можно было нанять армию телохранителей и армию ОМОНа, которые бы перебили всех ваших недругов». «В следующий раз я так и сделаю», — пообещал он. «Не нужно было уезжать», — подвела она безжалостный итог. «И сколько вы теперь стоите? Вчера мне говорили, что вы готовы инвестировать в нашу компанию около 100 миллионов долларов». «Значит, еще столько у вас должно остаться или меньше?» «Больше», — улыбнулся он, — «гораздо больше». «Ничего себе!» — присвистнула она. «Получить такого отца в моем возрасте! Вы просто подарок! Теперь я стала вдруг грузинкой! Так смешно! Меня и в школе дразнили грузинской царицей, но я тогда не знала, что вы мой отец». «У тебя есть кто-нибудь? У тебя есть друг?» «По-моему, несколько минут назад вы готовы были стать моим другом», — рассмеялась Тамара. «Не говори глупостей», — нахмурился он. «Я же не знал, что я твой отец. Ничего не знал. Теперь знаете. Ну и что? Теперь начнете следить за моей нравственностью? Выдадите меня замуж за старого грузинского князя или за молодого? У вас же не бывает обычных людей. Любой грузин или из княжеского, или из царского рода. Нация, целиком состоящая из дворян. Ни одного крестьянина я еще в своей жизни не встречала. Каждый рассказывает о своих дворянских корнях». «Перестань», — попросил он. «Я не знал, что у меня есть дочь. И мне интересно, как ты живешь, с кем встречаешься, что ты любишь. Перечислю, что я люблю. Большие суммы денег на банковских счетах, золотые и платиновые кредитные карточки, неограниченный кредит в парижских бутиках. Членство в английских клубах. Достаточно или продолжать?» «Хватит. Я примерно понял уровень твоих запросов». «Прекрасно. Жалко, что мне много лет, и я уже вышла из подросткового возраста». «Почему жалко?» — не понял Чхиидзе. «Не забывайте, что я юрист», — пояснила она. «Если бы я была еще несовершеннолетней, то вполне могла бы подать на вас в суд, чтобы вы обеспечивали несчастную девочку, брошенную вами вместе с ее матерью. Любой суд заставил бы вас выплачивать такие алименты. Но сейчас уже поздно. Очень жаль. У вас есть жена или подруга?» «Нет», — ответил Давид. «Тебе не кажется, что ты чуточку хамишь?» «Ни в коем случае. Пытаюсь прощупать своего папашу. Понять, как вы могли жить все эти годы без меня?» «Алиана действительно красивая женщина. Вы ее тоже используете? Или она только для работы?» Он резко поднялся. «Нельзя так разговаривать с отцом», — мрачно произнес он. «Какая строгая мораль!» — Тамара усмехнулась. «Полчаса назад вы готовы были уложить меня в постель. А теперь стесняетесь того непреложного факта, что спите со своим секретарем. Она ведь оставалась сегодня в вашем номере. Я правильно все вычислила?» «Давай поговорим о других вещах», — предложил Чхиидзе. «И не нужно так на меня смотреть. Я действительно не знал, что ты моя дочь. Поэтому все эти годы я просто не мог тебя искать, так как даже не подозревал о твоем существовании. Я думаю, что мы с тобой все обсудим. Тебе нужно будет уйти из этой фирмы, особенно сейчас, когда погиб Касаткин. Не обязательно работать с этим Самойловым. И все будут знать, что ты моя дочь. Тогда мои инвестиции будут выглядеть двусмысленно». «Ничего», — возразила она. «Сделайте меня исполнительным директором компании. Вы это сможете. Ведь деньги ваши и 50% акций будут принадлежать вам. Я готова работать на ваши интересы. Сделайте меня исполнительным директором, и я буду контролировать, как расходуют деньги моего родного папочки». «Ты с ума сошла!» – изумился Чхиидзе. «Речь идет о такой огромной сумме. Сколько тебе лет? 22? 23?» «В таком возрасте не работают исполнительными директорами». «А в каком работают?» – спросила она. «Я, между прочим, в 16 лет окончила школу с золотой медалью и в 21 – юридический факультет МГУ с красным дипломом. Я уже полтора года работаю в этой фирме и все там знаю. Из меня получился бы очень неплохой исполнительный директор или вице-президент компании. Это уже на ваше усмотрение». Он посмотрел на нее. Кажется, она действительно не шутит. Неужели она действительно его дочь? Такая цепкая, уверенная в себе, наглая, знающая себе цену. А если Ирина сказала неправду? Нужно будет провести генетическую экспертизу. Проверить ДНК, уточнить группу крови. Нужно все выяснить досконально. Ирина могла выдать желаемое за действительное. Возможно, ей не хотелось, чтобы у девочки был такой биологический отец, как Викентий Миланич, и она придумала другого отца, более удачливого и успешного. «Какая у тебя группа крови?» – неожиданно даже для самого себя спросил Давид Георгиевич. «Боитесь продешевить?» – поняла Тамара. «Считаете, что вас обманывают? Будете проверять мою кровь? Тогда лучше сразу взять образцы ДНК. Так надежнее. Кровь может совпасть, а ДНК никогда. У меня вторая группа крови, господин Чхиидзе. Но если будет нужно, я готова сдать свою кровь на анализ, чтобы убедить вас в нашем родстве. Или вы уже передумали делать инвестиции в нашу компанию?» «Мне не нравится твой тон», — строго сказал Чхиидзе. «Повторяю, я ничего о тебе не знал. И вчера увидел тебя впервые. Ты мне сразу понравилась. Умная, красивая, хорошо одетая. Я даже хотел забрать тебя с собой в Швейцарию. Не сомневаюсь. И сделать обычной приживалкой, а потом выбросить за ненадобностью». «Нельзя так разговаривать. Даже с чужими людьми нельзя», — одернул ее в очередной раз Давид Георгиевич. В дверь постучали. Официантка вкатила поднос с завтраком. Тамара встала и подошла к другому столику, где стояли бутылки. Она их внимательно рассматривала, пока официантка расставляла приборы и завтрак на столе. Девушка ушла, и Тамара обернулась. «Вы все это пьете?» – спросила она, показывая на бутылки с виски. «Одну бутылку мы вчера открыли с твоей матерью, чтобы отметить нашу встречу», – сдержанно ответил Чхиидзе. «Здорово. Значит, вы ее тоже пытались затащить в свою постель еще раз. Вам удалось? Или она отказала?» «Я не буду отвечать на такие хамские вопросы», — разозлился Давид Георгиевич. «Ты не можешь не уважать никого, но обязана уважать хотя бы свою мать». «С какой стати?» — спросила Тамара. «Выяснилось, что она всю жизнь мне врала, обманывала, выдавала за моего отца полное ничтожество. А сама умудрилась переспать с красивым грузином, от которого потом родила. Всю жизнь она сама выбирала, с кем и где ей встречаться. И сама строила свою жизнь. За это я ее очень уважаю. А за мое рождение... извините. Это темная страница в истории жизни моей матери». «Садись и позавтракай», — предложил Чхиидзе. «Нам нужно о многом поговорить». «Нет», — сказала она, взглянув на часы. «Я должна уже ехать на работу. Сами знаете, какие у нас проблемы после смерти Касаткина. Можете позвать Лиану и позавтракать вместе с ней. До свидания, дорогой папаша. Мне было интересно увидеться с вами еще раз, после того, как вчера ко мне приехала мама и все рассказала. Теперь я знаю, что у меня есть богатый и успешный папа и довольно обеспеченная и не менее успешная мама. Какая идиллия! Может, вам, наконец, пожениться? Я получу любящих родителей. Только не обещаю, что вы получите любящую дочь. Уже слишком поздно меня переделывать. А насчет исполнительного директора вы подумайте. Может, и сделаете мне предложение, от которого я не смогу отказаться». Она взяла свою сумочку, намереваясь уйти. «Подожди!» — крикнул Давид Георгиевич. «Я хочу увидеть тебя еще раз!» «Зачем?» — обернулась она к нему. «Теперь вы знаете, что у вас есть молодая и красивая дочь. Можете получать от этого удовольствие. Вам, наверное, жалко, что сорвалась такая встреча со мной. Но я думаю, что в Москве это не проблема. Найдете себе девочку, которая не будет вашей дочерью, и трахните ее от души». Он ударил ее по щеке. Сильно ударил. Она схватилась за лицо. «Грубо», — сказала Тамара. «Вы еще и невоспитанный человек. Я лучше уйду. А вы подумайте, как вам жить дальше». «Извини», — сумел выговорить он. «Я не хотел». «Горячая южная кровь», — сказала она, с трудом сдерживая слезы. «Я понимаю. Ничего страшного». Он схватил ее за руку. «Не уходи», — попросил Чхиидзе. «Извини меня и не уходи. Ты сама виновата. Начала говорить мне такие чудовищные слова». «Конечно, я виновата в том, что ты 20 с лишним лет назад сделал моей матери ребенка, что ты ее бросил, что она растила дочь без мужа, что она любила тебя и поэтому дважды выходила замуж за нелюбимых. Во всем виновата только я! Пусти, иначе закричу!» Она вырвала руку и пошла к выходу. Сильно хлопнула дверь. Он остался один. Подошел к столу, услышал, как отворилась дверь еще раз. Он радостно обернулся. Это была Лиана. Чхиидзе огорченно пробормотал короткое ругательство на грузинском. Ему было стыдно за свое поведение. Он подошел к столу и взял тарелку, затем с силой бросил ее на пол. Тарелка разлетелась на мелкие кусочки. Лиана подошла ближе. «В таком возрасте они бывают неуправляемыми», — сказала она, пытаясь его поддержать. Он обернулся. «Это я неуправляемый», — ответил Чхиидзе. «Только об этом никто не догадывается». Он, повернувшись, пошел в ванную комнату. Лиана проводила его долгим взглядом. Затем подошла к телефону, сняла трубку. «Пришлите горничную», — попросила Лиана. «Нужно убрать в номере». Она положила трубку и посмотрела в сторону ванной. В номер осторожно вошел Гюнтер Вебер, подошел к ней. «Что произошло?» — тихо спросил он. — Эта молодая девица выбежала отсюда в слезах. Они поругались? Она ему отказала? — Это его дочь, — ответила Лиана. — Мне кажется, что их первое знакомство оказалось последним. Хотя, может, я и ошибаюсь. Она подошла к столу и вдруг, взяв вторую тарелку, с силой бросила ее на пол. Вебер смотрел на нее, не понимая, что происходит. —